Глава 28. Госпожа Селена Дагос-Фиркрайхер посмотрела на своего мужа, который на планшете просматривал какие-то документы, и улыбался. Нечасто она видела, чтобы любимый муж, суровый воин, позволял себе так явно проявлять чувства. Даже наедине с ней он крайне редко это делал, поэтому она спросила Гуира: «Что ты читаешь, любимый?» Он поднял голову и посмотрел на нее, а затем положил планшет себе на колени, откинулся на спинку кресла и ответил: «Свежий отчет начальника охраны». «И в нем есть что-то забавное?» «Описание предметов, которые наш будущий зятек Райнер сдал перед тем, как его проводили в дом. Пока он с нами беседовал, лучшие специалисты клана обследовали их, и полученная информация стала очередным подтверждением того, что парень непростак. Вот это меня и порадовало. Он, конечно, человек-проблема и всегда будет объектом охоты. Однако я доволен тем, как мы с ним поговорили. И если раньше сомневался, отдавать ему Митиру или нет, но теперь мои симпатии на его стороне». «Ага», — кивнула Селена, помедлила и задала мужу новый вопрос. «Ну и что Райнер при себе носит?» Гуир снова взял планшет и, глядя в экран, начал перечислять. «Во-первых, инком. Модель самая обычная для детей элиты, довольно дорогая и удобная. Шапта 740. Взломать такой аппарат не проблема. Вот только наши специалисты сделать этого не смогли. Бились над ним целый час, и ничего. Причина в программах защиты, которыми напичкан инком. Там их оказалось несколько, и все нестандартные. Вскрыть инком Райнера можно, однако для этого придется его разобрать, а у наших спецов не было времени, и курочить аппарат гостя они не решились, поэтому шапту зятька оставили в покое». «И о чем это говорит?» «О том, любимая, что у Райнера есть выходы на хакеров, которые способны писать собственное программное обеспечение». «Ясно. Продолжай». «Во-вторых, артефакты. Он сдал 4. Подпространственное хранилище, индивидуальный телепорт, преобразователь энергопотоков и оберег. Проще всего с оберегом. Мощный техномагический предмет. Модель с серийным номером производственных мастерских Академии Эршвер. Артефакт надежный. Однако при желании его можно перепрограммировать. Но мы этого, конечно, не делали. С остальными артефактами сложнее. Они сделаны под одного владельца, и никто, кроме Райнера, если он того не захочет, не сможет ими воспользоваться. Причем хранилище и телепорт, судя по всему, парень получил от своей первой жены, Виты Вишти. А преобразователь, наверное, делал самостоятельно. Работа грубая, и артефакт связан со своим владельцем кровью, так сказал наш эфирный видящий Жако. А он, как тебе известно, ошибается редко». «Выходит, у мальчика еще и талант артефактора?» — усмехнулась Селена. «Вряд ли талант», — покачал головой Гуир. «Но кое-что в артефакторике он, судя по всему, понимает». «Так-так, а что еще?» «В-третьих, оружие. Пистолет «Арах», 9 миллиметров. Ничего необычного, кроме боеприпасов. При себе у Райнера оказались 3 обоймы. 2 с обычными стальными пулями, а третья — с метеоритными. Кроме того, у парня имелись 3 ножа, пара метательных, стандартные клинки и еще один из метеоритного металла с клеймом оружейников магазина «Академия». Ну и как довесок, 10 спрятанных в одежде игл. Внешне ничего необычного, однако они оказались обработаны неизвестным веществом. Естественно, был проведен химический экспресс-анализ, и выяснилось, что это очень мощный парализатор. Что немаловажно, когда он полностью выводится из крови, то не оставляет следов. Аналогов в нашем мире нет. Вот что носит при себе парень. Считай, что на виду. А сколько всего интересного он прячет в подпространстве? Уверен, там такой арсенал, что роту можно вооружить. Даже завидую ему немного. Молодой, талантливый, перспективный. У него вся жизнь впереди, да еще и наследственность превосходная. Определенно мне с таким зятем найдется, о чем поговорить. Глядишь, сможем один другого чему-то полезному научить». «Порой ты ведешь себя, словно мальчишка», — усмехнулась Селена. «А ты, любимая, все чаще напоминаешь мне менеджера крупной корпорации, который сосредоточен на получении сверхприбылей и совсем не думает о себе». «Я глава клана, Гуир, и веду себя согласно положению. Но насчет парня я с тобой соглашусь. В свое время мы приняли верное решение, когда сделали ему предложение породниться. Талантов у молодого северина в самом деле хватает. И кто знает, возможно, через 100 лет он станет полноценным богом. Мы, конечно, до этого вряд ли доживем. Однако наши преемники смогут использовать наличие мощного союзника на благо клана». «Лично я в мальчишку верю», — заявил Гуир. «Такие, как он, всегда идут вперед и не останавливаются. А убийцы, которые нацелились на него, очень хороший стимул развиваться и становиться сильнее». «Да, ты прав, любимый. Конечно же, ты прав. Однако мальчику понадобится помощь, и мы его, раз уж определились, что наш клан в нем заинтересован, не бросим. Поэтому завтра...» Она прервалась, посмотрела на большие настенные часы и продолжила. «Точнее, уже сегодня отправь к нему Накетта и пару молодых бойцов из спецназа. Пусть помогают Райнеру и остаются в его распоряжении до поступления новых приказов. Уверена, будущий зятек найдет, чем занять хороших воинов». На небольшое взлетное поле возле храма святых даров на окраине Аркара приземлился флайер. Из летательного аппарата вышел длинноволосый седой мужчина в красной мантии, и, посмотрев на него, куратор божественных потомков Синге Шу, тяжело вздохнув, вышел из тени здания и двинулся навстречу гостю. Он чувствовал себя уставшим и разбитым. Ему хотелось отдыха и покоя. Однако к нему прибыл святой меченосец Рафаил, непосредственный начальник из свиты пятого иерарха культа Гирхана, и отказаться от встречи с таким человеком Синге Шу, конечно же, не мог. Жрецы встретились на окраине взлетного поля и замерли один напротив другого. После чего куратор божественных потомков поклонился святому меченосцу и сказал: «Здравствуйте, наставник». Рафаил смерил его долгим, оценивающим взглядом и, скривившись, словно съел что-то кислое, кивнул в сторону храма. «Пойдем, Синге, нам предстоит непростой разговор». Спустя 5 минут, расположившись в пустой келье, которую для гостя выделил настоятель, жрецы разместились на резных деревянных табуретах за узким столом. Служка принес поднос с горячим взваром и кружками. Однако жрецы Гирхана к питью не притрагивались, и святой меченосец сразу перешел к делу, ради которого покинул святую гору Верисса и прибыл в столицу. «В общем так, Синге», — начал Рафаил, — «у тебя неприятности». «Знаю», — кивнул Шу. «Не перебивай», — потребовал святой меченосец. «Послушай, что я тебе скажу». «Да», — куратор божественных потомков покорно склонил голову. «Ты провалил операцию. Нам с тобой известно, что тебе, так же, как мне и подавляющему большинству жрецов Гирхана, на судьбу Райнера Северина плевать. Главное, чтобы он соблюдал определенные правила. Однако ведомство восьмого иерарха решило, что он нужен нашему культу, и я дал тебе разрешение встретиться с Флорианом Дайером. Знал бы, что все так получится, конечно, нашел бы способ тебя прикрыть. Но я не пророк, а ты пошел на поводу у Дайера. Поэтому формально в этой истории крайним остаешься ты. И что мы имеем? Был атакован один из тех, за кем ты должен присматривать, и пока проходил бой, твое подразделение ничем ему не помогло. Ну и кроме того, ваше присутствие рядом с поместьем Северина засекли, а охрана президента уничтожила один из наших разведывательных дронов. И на сложившуюся ситуацию можно посмотреть как минимум с 2 точек зрения». С одной стороны, не произошло ничего страшного и непоправимого. Северин живой и претензий к тебе официально пока не предъявлял. Помалкивает и скандал не раздувает. Репутацию нашему культу не подрывает и занимается своими делами. А с охраной президента вопрос мы уже решили. И тебе даже штраф за применение летательного разведывательного аппарата в закрытой для полетов особой зоне выписывать не станут. Но с другой стороны, все не так радужно. Наш бог не зря считается милостивым и мудрым. Он не подавляет смертных, которые проживают под его покровительством, а заключает с ними социальный договор, обеспечивает им безопасность, и взамен они добровольно через молитвы, подношения и преклонения отдают ему часть своих сил. Однако в последние 100 лет количество духовной энергии постоянно падает. И не последнюю роль в этом играет тот факт, что наш культ прогнил и совершает ошибки. Взять хоть наш случай. Вроде бы ничего страшного не произошло. А по столице Тивера уже расползаются подкрепленные видеосюжетами слухи, которые моментально обрастают дикими подробностями и домыслами. Повлиять на это мы не можем, и наш авторитет падает. Это мелочь. Но именно из таких мелочей формируется отношение к нашему культу. А если еще и Северин, аристократ из старой семьи и божественный потомок, подаст официальную жалобу, пятый иерарх будет обязан тебя наказать, причем неформально. Выговором с занесением в личное дело ты не отделаешься и поедешь куда-нибудь на север, шестым помощником настоятеля в маленький храм, где всего-то 7 человек. А потом еще и мне достанется. Не так, как тебе, но тоже ничего хорошего». Рафаил замолчал, и Синге сказал: «Учитель, я бы никогда не полез в это дело сам. Мне намекнули, что в этом божественном потомке заинтересован лично Герхан, и только поэтому я...» «Понимаю», — взмахом руки прервал его святой меченосец и продолжил. «Открою тебе небольшой секрет, Синге. Наш бог вот уже год находится в глубокой медитации и знать не знает ни о каком Райнере Северине. Так что интерес к нему проявил не бог, а кто-то из свиты восьмого иерарха. Видимо, заметил, что небожители из иных миров подсылают к мальчишке ликвидаторов и решил подсуетиться. В общем-то, хорошая задумка, и Северин в самом деле может быть полезен нашему культу. Но первая же попытка закончилась неудачей, поэтому поступай как знаешь, но убеди мальчишку, что ты его друг и союзник. А со всем остальным я разберусь самостоятельно. Свою должность ты сохранишь, но будь осторожен. Подрастает новое поколение жрецов, молодых, резких и амбициозных, которые хотели бы занять твое место. Но это ты и сам понимать должен». «Я понимаю, наставник», — резко встал Сингишу и отвесил Рафаилу низкий поклон. «Благодарю, что прикрыли меня. Я этого не забуду и сделаю все так, как вы сказали. Северин не станет подавать официальную жалобу». «Мне нравится твоя уверенность. Действуй». Сказав это, старик взял с подноса кружку и налил себе взвар. А Сингишу расценил это как знак того, что может уйти, и покинул келью. Оказавшись на свежем воздухе, куратор божественных потомков был готов немедленно отправиться в поместье Северина, чтобы с ним поговорить. Но вовремя сообразил, что сейчас ночь, и вряд ли Райнер будет рад его видеть. Следовало подождать, а лучше отправиться к себе домой и лечь спать, дабы восстановить потраченные впустую силы и нервы. Вот только Сингишу понимал, что вряд ли у него это получится. Слишком тревожно на душе, и он решил прогуляться. Покинув территорию храма, жрец шел по ночным улицам Аркара. Он окончательно успокоился и стал размышлять о словах учителя. Да, святой меченосец Рафаил прав. Культ прогнил и совершает ошибки, а это, в свою очередь, влияет на то, как к Герхану относятся простые верующие. Древнему богу необходимо много энергии, и кольер Агон может ему дать столько, сколько нужно. Но с каждым годом количество тех, кто добровольно приходит в храмы и через алтари делится с небожителем силой, уменьшается. Конечно, немалое влияние на это оказывают богоборцы, которые до сих пор ведут подрывную деятельность. И спесь дворян, и равнодушие отупевших от глобала горожан, и многие другие факторы. Все это имело место быть. Но основная проблема, как считал Сингишу, в неурядицах, коррупции и внутренних распрях, которые поразили культ Герхана. Плевать, насколько талантлив и предан своему богу молодой жрец. Если нет за спиной покровителя, достойную должность ему занять сложно. Высшие иерархи давно не сталкивались с серьезными проблемами и ни с кем не воевали. Они заплыли жиром и окружили себя роскошью. А тех, кто реально всей душой болеет за развитие культа и готов к переменам, объявляют еретиками и ссылают в отдаленные храмы. Это в лучшем случае. Ибо случалось, что внутренние противоречия перерастали в кровопролитные стычки. Одна из таких произошла всего 8 лет назад, когда второй иерарх приказал перебить 50 молодых послушников. И пусть никто посторонний об этом не узнал, в самом культе кровавую бойню обсуждали многие. А ведь молодые жрецы хотели встретиться со своим богом, дабы донести до него, что второй иерарх украл половину от средств, которые были выделены на реконструкцию нескольких старых храмов. Справедливости хотели, а в итоге погибли, и никто за это злодеяние так и не ответил. Ну а бог? Что бог? Где Герхан? Неужели он не видит, что происходит рядом с ним? Наверняка он знает, что творят его иерархи. Конечно же, ему обо всем известно. Ведь он древний, сверхсущество, великое и всемогущее. Однако божество занято другим. Гирхан все чаще погружается в глубокую медитацию, а последователи лишь по праздникам видят одну из его ипостасей. А еще в культе считали, что Бог надеется на простых смертных и верит в своих жрецов, которые смогут очистить культ от грязи самостоятельно. Так считал Сингишу. И так думали многие жрецы, особенно молодые. Но пока у них ничего не выходило. Не было того, кто возглавит разрозненные группы реформаторов и четко обозначит вектор оппозиционного движения. А раз такого человека нет, то все шло своим чередом. Старые жрецы, особенно потомственные настоятели крупных храмов, предавались греховным утехам и воровали деньги культа, позволяли себе публичные пьяные загулы и, порой находясь в неадекватном состоянии, гоняли по улицам на непомерно дорогих спортивных авто и сбивали обычных граждан. Все эти случаи вызывали в обществе резонанс, но каждый раз иерархи прикрывали своих жрецов. На время все затихало, а потом происходило очередное скандальное происшествие. И чем дальше, тем их становилось больше. Нет. Остановившись возле памятника павшим в одной из битв прошлого столетия бойцам героического 65-го Кулетинского пехотного полка, сам себе сказал Сингишу: «Культ необходимо очищать». Впрочем, его слова ничего не меняли и ни на что не влияли. В его душе по-прежнему было неспокойно, и он понимал, что нужно делать. Однако бороться с системой сложно, тем более религиозной. И, размышляя об этом, Сингишу бродил по городу до самого утра, после чего перекусил в приличном кафе, вызвал своего водителя и отправился в гости к Райнеру Северину. Мортимер стоял в центре просторного плаца. В его руках были обнаженные мечи, с которых на серый бетон капала кровь. Он плохо соображал, не понимал, где именно находится, а его взгляд блуждал по сторонам и никак не смог сфокусироваться на чем-то одном. «Что со мной?» — прошептал Мортимер и опустил голову. Под его ногами лежал Шеферс. Голова белокурого паладина была разрублена пополам, а его отсеченные руки валялись под ногами. «Как же так?» — снова подал голос Мортимер. «Шеферс, брат мой, неужели это я тебя убил? Этого не может быть. Нет, это не я». «Убийца!» — раздался усиленный магией голос. «Он убил нашего господина! Схватить его!» «Кого схватить?» — прорычал два меча, привычным движением ловко крутанул в руках клинки и осмотрелся. Разум стал возвращаться к Мортимеру, по крайней мере, ему так показалось, и он понял, что находится на военной базе, которая принадлежала Шеферсу. Здесь находилось более 500 отборных вояк, но Мортимер для них не командир. Да, он тоже паладин светоносного Энги, но подчинялись эти люди, среди которых хватало сильных чародеев и опытных воинов, только Шеферсу. Поэтому, когда командир одной из сотен заметил, что Мортимер вывел командира на плац, а затем показательно его прикончил, естественно, он поднял тревогу и отдал приказ задержать преступника. К Мортимеру со всех сторон бросились воины, и пусть он осознавал, что это неправильно, оболваненный паладин вступил с ними в бой. Его клинки запели песню смерти. Кровь полилась ручьями, и Мортимер показал все, на что способен. Однако противников было больше. Они не собирались его убивать, все-таки перед ними паладин, а завалили его телами. Трое повисли на левой ноге, сразу четверо схватились за правую. А чародей в странном белом костюме, который напоминал фрак, смог парализовать руки паладина. Еще немного, и воины покойного Шеферса добьются своего, а затем наденут на него кандалы и вызовут других паладинов светоносного. «Нет!» — промелькнула у Мортимера яростная мысль. «Я так просто не сдамся!» С трудом разорвав невидимые оковы, которые на него накинул чародей, Мортимер потянулся к подпространственному хранилищу, волевым усилием извлек все энергокапсулы, которые хранились внутри артефакта, и отдал приказ на дистанционную активацию. «Вспышка!» А потом тьма. Мортимер погиб, а вместе с ним еще несколько десятков элитных вояк из отряда паладина Шеферса.